Приблизившись к Кит и положив руку ей на затылок, он вдавил ее голову в подушку и начал безжалостно бить женщину по ягодицам. Ладонь его горела, подушка заглушала ее крики. Когда рука Келвина устала, он отпустил Кит, перевернул на спину и уставился на женщину разъяренным взглядом. Она лежала без движения. Гримаса боли искажала ее черты, но глаза стали ясными, трезвыми. — Пришла в себя? — спросил Келвин, переводя дыхание. — Протрезвела? Она набрала воздух в легкие, затем прикрыла глаза и кивнула. — Хорошо, теперь вставай и приведи себя в порядок. Вид у тебя ужасный. Я иду вниз. Ты знаешь, что делать и говорить. Мы много раз повторяли. Он склонился над ней с лицом, перекошенным от злости. Ты помнишь, что делать? Подняв веки, она неожиданно плюнула в Келвина. Ненависть, застывшая в глазах Кит, поразила его. Он замахнулся, чтобы ударить ее, но сдержал себя. Утерся тыльной стороной кисти, самоуверенно усмехнулся. «Если у тебя есть силы на такое, ты сможешь сделать, что требуется. $300 000, помни, 300 000!» Он вышел из ее комнаты и направился в гостиную. Майор читал свежий выпуск «Reader's Digest». Мисс Пирсон вязала бело-голубой шарф, который она обещала подарить майору ко дню его рождения. Старики вопросительно посмотрели на Келвина. «Элис не здоровится?» — спросила мисс Пирсон. «Голова разболелась», — сказал Келвин. «Она легла в постель, к завтрашнему дню поправится». «Кто-нибудь знает, что у нас на обед?» Он излучал обаяние. «Я проголодался». На лице майора появилась гордая улыбка человека, которому доверена важная тайна. — Я спрашивал у Фло, тушеное мясо. Они уже заканчивали есть, когда в столовую вошла Кит. Келвин пристально посмотрел на нее. Она оказалась уставшей, но ничто в ее внешности не привлекало ненужного внимания. Она сказала, что Элис спит. Она дала девушке снотворное. Утром Элис будет здорова. Келвин объявил, что по ТВ сегодня идет хороший спектакль. Старики отправились в телевизионную. Келвин задержался, прежде чем последовать за ними. — Я поднимусь в 11, — сказал он Кит. — Не притрагивайся к бутылке, слышишь? Он удалился в затемненную комнату. Келвин смотрел телевизор, а мозг его работал. «Отступать некуда», — сказал он себе. «Пока все идет по плану. Единственная реальная опасность состоит в том, что кто-то может, дернув заднюю дверь, обнаружить, что она не заперта. Тогда я погиб. Но вряд ли кто-нибудь туда сунется». Весь город знает, что эта дверь замкнута. «Надо прихватить с собой тряпку», — подумал он. В полутьме лицо Келвина исказило гримаса. Кровь, брызнувшая из носа и рта Элис, попала ему на руки. Слава богу, одежду он не запачкал. Келвин вздрогнул. Ему еще предстоит тащить ее тело из подвала к автомобилю. Он постарался сосредоточить внимание на спектакле. В 11 Келвин пожелал старикам спокойной ночи, сказав, что идет спать, и отправился наверх. В комнате Кит горел свет. Он зашел туда. Она курила, лежа в постели и уставясь на потолок. На Келвина Кит даже не взглянула. «Все в порядке?» — спросил он, остановившись у изножья постели. — Ты меня едва не искалечил, — сказала она, так и не посмотрев на него. Я с трудом хожу. «Тебе придется пойти в банк», — сказал он. «Не лежи, двигайся, иначе потом будет хуже». Она не пошевелилась. «Оставь меня». «Назад пути нет. Мы оба по уши в этом деле. Встань, разомнись». Келвин ушел к себе. Сев у зеркала, он начал тщательно приклеивать черные бакенбарды. Через 10 минут преобразившийся Келвин вернулся в комнату Кит. Она по-прежнему валялась на кровати. Он подошел к женщине. «Выходи в 12, — сказал он. — Будь осторожна. Увидишь машину — садись с дороги. Подгони Линкольн к задней двери и жди. Не вылезай из автомобиля. Поняла?» Она посмотрела на него. Лицо у нее было каменным. «Ты считаешь меня идиоткой?» «Конечно, поняла». «Хорошо, я иду вниз. Теперь все зависит от тебя, смотри же, и не прикасайся к виски». Покинув ее, он замер возле лестницы и прислушался. Дом погрузился в темноту. Майор и мисс Пирсон легли спать. Келвин спустился по ступенькам и через черный ход вышел на улицу. Стояла прекрасная безлунная ночь. Келвин шел большими шагами, всматриваясь, не покажется ли вдали автомобиль. Он добрался до задней двери банка в начале первого. Келвин был уверен, что на протяжении всего пути от пансиона до банка его никто не заметил. Он толкнул дверь и замер. Ничего не услышав, прошел в дом, запер дверь, установил на место засов. Ему предстояло вывернуть 10 электрических лампочек. Он принялся за работу. Лампа на потолке доставила ему хлопот. До матового плафона можно было дотянуться, только взобравшись ногами на стойку. Винты там проржавели, но Келвин прихватил с собой инструмент. Сражаясь с винтами, он напевал себе под нос. С того места, где он стоял, были видны освещенные окна томпсоновского кабинета. Треверс медленно расхаживал по комнате. Наконец Келвин снял белый колпак и вывернул лампу. Он трудился в полутьме. В 20 ярдах от окна находился уличный фонарь, и его свет проникал в банк. Он пересчитал лампочки, убедился в том, что не забыл ни одной из них, и повернул выключатель. Келвин знал, что в подвале стало светло. Он спустился туда и быстро закрыл за собой дверь. Посмотрел на мертвую Элис. Она лежала на боку, под носом и ртом девушки запеклась кровь. Келвин взял ее за лодыжки и оттащил труп от подвальной двери. Он уже извлек ключ от сейфа из сумочки Элис. Келвин запасся монтировкой. С ее помощью за 10 минут он вскрыл несколько индивидуальных боксов. В одном из них лежало всего несколько бумаг. Он заполнил его аккуратными пачками денег до отказа. Положив бокс у стены, Келвин поставил на него другие ящики. Он взглянул на часы. Без четверти час. Управляющий поднялся по ступенькам и пошел в туалет. Там он намочил тряпку. Вернувшись в подвал, вытер пятна крови, оставшиеся на полу. Потом прополоскал тряпку, отжал ее и сунул в карман. Спустился вниз, запер сейф на оба замка. Подхватил тело Элис, потащил его наверх и бросил возле задней двери. Келвин еще раз взглянул на подвал, проверил, не забыл ли он чего-нибудь. Потом погасил свет и стал ждать Кит.